Страшное слово. Слово «карате» Вишняков впервые услышал в армии в 1982 году. Попавшее под официальный запрет как идеологически неверное, тлетворное для сознательного советского человека, единоборство, тем не менее, пустило корни и расцвело пышным цветом в элитных погранвойсках. Я до армии никакого отношения к миру единоборств не имел. Спортом, конечно, занимался, футбол, легкая атлетика, ну и все остальное понемногу. А на калининградской границе познакомился с действительно сильными каратистами и заболел. Время показало всерьез. После армии, поступивший в подмосковный институт физкультуры Вишняков, тренировки не бросил. Наоборот, несколько раз в неделю ездил из Малаховки, где располагалась общага, в Подольск. Дорога 2,5 часа в один конец того стоила. Юрий стал заниматься в легендарной советской школе «Сан-Э» в клубе Тадеуша Касьянова, известного на весь Союз как боцман из фильма «Пираты 20 века». Занимались мы подпольно, ведь тогда карате было запрещено. Поэтому назывались секцией рукопашного боя. И это еще ничего. Кто-то из наших коллег и под вывеской «Атлетическая подготовка» занимался, а то и «Лечебная гимнастика».